Глава вторая. Маргарита. Вечер сменился ночью. Желание знать, куда мы, стало сильнее во много раз, но я не спрашивала. Если он решил взять меня с собой, хороший вариант. Дорогу освещали только фары встречных машин. Я не могла прочитать указатели. Оставалось только довериться. Сбоку появились огни. И Ренат сбросил скорость. Это тоже был магазин, но еще меньше. «Ты как хочешь, я спать», — сказал Ренат. «Тут?» «А где еще?» — раздраженно спросил он. Он вообще был не в духе последние часа полтора. Правда, с чего именно, я так и не поняла. Ехали и ехали. «Подожди». Я бросилась следом и догнала Рената метрах в пяти от входа. «Я же могу переночевать с тобой?» Заинтересованный блеск его глаз смутил и разозлил меня. «Я не о том!» «Не о том — это ни о чем!» «Не о том, о чем ты подумал!» «А о чем я подумал?» Он откровенно издевался. Его все это, видимо, хорошо развлекало. «Слушай, я устала, замерзла, хочу есть, пить и спать. И мне не до твоих дурацких шуточек!» «Что-то я не понял. Ты навязалась мне?» А теперь выдвигаешь претензии. Я тебе не навязывалась? А что ты сделала? Ну да. Я навязалась ему, а теперь выдвигала претензии. Хорошо, согласилась я. Но я тебе заплатила, и много заплатила. Ты избагрила мне то, что тебе не нужно. Чтобы это стало деньгами, надо еще постараться. И стараться придется мне, заметь. Ну, знаешь... Я первой вошла в магазин. «Простите», — обратилась к продавщице. «Где здесь ресепшн?» Услышала, как за спиной усмехнулся Ренат и наградила его колючим взглядом. «Да, за браслет я здесь год жить смогу, а то и больше. Если он ничего не понимает, пусть смотрит, как другие схватятся за возможность». «Какой еще ресепшн, девушка?» — устало спросила продавщица. «Мне нужен номер». Я осмотрелась. «Кто-то же у вас отвечает за номера и гостей?» Она вздохнула и глянула мне за спину. «Одноместный, главное без живности», — сказал Ренат, выйдя вперед. «До утра. Еще кофе крепкий и сэндвич. Свежий, если есть где, погрейте». Она озвучила цену, и Ренат, достав комок смятых купюр, кинул несколько около кассы. Ему выдали ключ. С болтающейся на кольце цифры 6. «Могли бы так и сказать, что сами за номера отвечаете. Мне тоже нужен номер. Хороший, с двухспальной кроватью, обязательно с душем. А что значит без живности?» «То и значит, что без живности. Комары есть, а все остальное пару недель назад травили». «Все остальное?» «Да, клопов, тараканов. Все в порядке, девушка, не переживайте. Можете купить спираль от комаров, если это беспокоит». «Ну да, беспокоит. Тогда спираль, капучино с карамельным сиропом и... У вас есть круассаны?» «У нас нет ни круассанов, ни сиропа, ни капучино. Три в одном или черный. Могу предложить молоко. Выбирайте». Я выбрала три в одном и глазированный сырок. Продавщица назвала цену, и внутренний чертик заплясал сальсу. «Вот». Протянула браслет. «Это еще что?» «Браслет. Он из белого золота с бриллиантами». Она скептически посмотрела на мою ладонь. «Ну да, конечно. Либо деньги давай, либо ищи другую дуру». Я пришла в недоумение. Она потеряла ко мне интерес и занялась витриной. «С чего вы решили, что я вас обманываю? Это настоящее белое золото. На пробу посмотрите». «И смотреть не буду. Здесь таких, как ты, по десяток в неделю. Если настоящий, значит краденый, еще хуже». Я только и могла открыть и закрыть рот. «Ничего не...» Ренат отодвинул меня в сторону и положил на стойку еще пару купюр. Забрал мой сырок, кофе и молча отданный ему этой недалекой ключ. «Простите, она сегодня не в себе. Хорошей ночи». Номер оказался крохотный. Покрывало, которым была застелена кровать, стирали должно быть миллион раз. Вместо душевой я нашла шторку и дырку в полу, из которой торчало нечто, похожее на волосы. Как-то помимо воли вспомнился Слава в его неизменной белой рубашке и пиджаке. Зал, украшенный живыми цветами, и многочисленные представители СМИ, которые должны были освещать свадьбу дочери премьер-министра и одного из богатейших молодых бизнесменов. Скинув одежду, я встала под душ и взвизгнула. «Ай-ай-ай!» Огляделась в поисках полотенца, но его не оказалось. Вода была ледяная, я покрылась мурашками с головы до ног. Дверь вдруг хлопнула о косяк. «Что случилось?» Голос Рената сотряс стены. Я округлила глаза, пытаясь прикрыться. Он выругался и резко отвернулся. Вышел в комнату и, вернувшись, швырнул мне полотенце. И тут я увидела торчащий у него из-за пояса пистолет, самый настоящий, блестящий, черный и грозный, даже на вид. Глаза у меня опять распахнулись. Ренат перехватил мой взгляд и стиснул зубы. «Ты что, орала, как ненормальная? Я решил, что тебя режут». «Вода», — промямлила я, показав на кран. «Холодная». Он отстранил меня и выкрутил кран с горячей до упора. «Я проверила, холодная». «Подожди 2 минуты, и станет горячая», – процедил он сквозь зубы. «Это тебе не президентский люкс на Майорке». С Майорка он попал в точку. Мне нравилось бывать там, и я всегда останавливалась в президентском люксе. Но комментировать это я не стала. «Если что-то случится, зови», — сказал он. «У меня соседний номер. Все слышно отлично. Только не ори, если увидишь таракана. И дверь запри». «Это не автоматические двери. Сами они не закрываются». «Я не боюсь тараканов». Он хмуро посмотрел на меня и ушел. Похоже, стал еще злее. Немного подождав, я потрогала воду. И правда, теплая. Глядишь, еще через минутку кипяток пойдет. Шум душа стих, и я услышала голос Рената. «Да, да, хорошо, я понял». Голос стал тише, и разобрать слова я больше не могла. Но увидел он меня голую, что теперь? Как будто ему 14, и я первая голая женщина в его мире. «Подумаешь», — шепнула, повернувшись к зеркалу, чтобы оценить, как именно предстала перед ним. Но зеркало запотело, и различить я ничего не смогла. Прискакал с пушкой наперевес. В тараканов, наверное, стрелять собрался. Я совсем забыла о кофе, и он остыл. Мерзкое сладкое пойло. Надо было сэндвич брать. И черный, как Ренат. Ренат. Я будто опять почувствовала под пальцами его напряженное тело. Рельефный живот. Если поставить рядом с ним Славу, смешно будет. На улице заухала сова. Я подошла к окну, и вдруг что-то щелкнуло. Свет погас. На ощупь я нашла выключатель. Ничего. «Ренат!» — позвала я тихонько, постучав в стенку. «Рен...» «Что тебе?» И опять он был недоволен. «У меня света нет». Он не ответил. Зато минуты не прошло, как в дверь постучали. Я впустила его. В темноте он показался мне еще выше. «Вот!» Демонстративно щелкнула выключателем. «Не горит!» «И что? Без света никак? Во всем отеле света нет!» «Как во всем?» «Вот так!» «И что теперь?» «Ничего. Спать!» Ренат. Шел 2 часа ночи, а я ворочался сбоку на бок, прислушиваясь к каждому звуку. Она ходила за стенкой и что-то напевала. «Да ёшкин кот!» «Эй, может, ты ляжешь?» Голос затих. Я было выдохнул с облегчением, но нет. В дверь поскреблись, и я знал, кто это. «Тебе чего?» — спросил, запустив ее. Взгляд упал на подушку в ее тонких руках. «Это тебе еще зачем?» «Здесь жуткое место. Можно я с тобой лягу? Я даже на полу могу». Ее серые глаза наивно блестели, но ангел во плоти. На деле рыжая бесовка. и смотрит так, как будто вчера родилась и ни хрена не понимает. Неужели нельзя было сидеть спокойно и держаться? Нет же, дышала в шею и терлась. Как не слетел с дороги? А ее торчащие от холода соски? Картинка проплыла перед глазами. Капли воды на бледной коже, распахнутые глаза. Я поглубже втянула воздух. «Так можно?» «Заходи», — показал на комнату. Она встала около кровати. «Мне на полу ложиться?» «Какой пол? На кровать ложись!» Она пристроилась на краю со своей подушкой. Кровать заскрипела. Я лег рядом, догадываясь, что толком выспаться не выйдет. С другой стороны, к лучшему, что она под боком, надежнее. Все-таки усталость взяла свое, дрема затягивала. «Куда ты едешь?» Выдернул меня обратно ее голос. «Вперед!» Она обиженно засопела. «Есть одно местечко». Понимая, что она не отстанет, сказал я. «Там когда-то раскопали песчаные карьеры. В одном из них собралась вода. Некоторые поросли осинами. Там дом есть. Туда я и еду». «Странно». «Почему?» «Ты не выглядишь как человек, который едет на край земли в непонятный дом». «А как я выгляжу?» «Ну, не знаю. Как парень, который всех сделает одной левой». Я усмехнулся. «А как одно другому мешает?» Она затихла. Похоже, в ее хорошенькой головке завертелись мысли. От нее пахло дорогими духами, но запах был слабый, ненавязчивый. Еще немного дешевым мылом. Я сам таким вымылся час назад. Смесь этих запахов на ее теле сплетались невероятным образом и складывалась гармонично. Я вдохнул. «Зачем тебе пистолет?» «Чтоб был». «Ты им умеешь пользоваться? То есть ты умеешь стрелять?» «Да. Спи, Марго, и мне дай поспать». Она вздохнула и пошевелилась. Ее запах стал сильнее. Я напрягся. Ни к чему это. Напомнил себе про обстоятельства, но в паху легче не стало. Она вздохнула и пошевелилась опять. «Тебе не интересно, почему я не вышла замуж?» – спросила она. Ее голос звучал ближе, теперь она лежала ко мне лицом, и я чувствовала ее теплое свежее дыхание. «Нет, а должно быть?» «Нет, наверное, но я подумала...» «Спи, Марго, иначе пойдешь к себе». «Ладно, прости. Спокойной ночи». Маргарита. Было тепло. Нет, жарко. Сон медленно таял. Я резко распахнула глаза и отпрянула от Рената на самый край постели. Глаза его были совсем темные, на губах кривоватая усмешка. «Прости», — быстро сказала я. «Я не знаю, как это получилось. Видимо, ночью я не хотела». «Да ничего, было приятно». Я вспыхнула, хотя смущалась крайне редко. Как прижалась к нему ночью, я не помнила. Долго не могла уснуть, все думала о Славе, об отце. И как-то незаметно отключилась. Ренат встал. На нем не было ничего, кроме боксеров. Но его это не заботило. «Ты вчера говорил про дом, и я подумала, возьмешь меня с собой?» «Зачем ты мне там?» «Наверное, не зачем. Но я хорошо готовлю овсянку и омлет. Может быть, это тебе пригодится?» «Ты рисковая, Марго, или безмозглая?» «Я не безмозглая». Я поднялась. В отличие от него, спала я одетой. «Но мне некуда пойти. Мой жених, понимаешь, будет шумиха. Я хочу, чтобы все это улеглось. Можно я поеду с тобой? Я заплачу тебе потом настоящими деньгами, обещаю. Сколько скажешь, столько и заплачу. Тебе наверняка нужны деньги». Он промолчал. Только в глазах мелькнуло нечто, чему я не нашла описания. Но не презрение же. «Если нужно, иди к себе и умойся. Потом выпьем кофе и поедем». «Так ты возьмешь меня с собой?» «Да».